Причиной этого было скорее всего то, что эти магические матрицы не были оптимизированы, в результате чего они использовали слишком много волшебной энергии, таким образом, их использование для среднестатистического мага было попросту невозможно. Кроме того, эти три заклинания нельзя было считать полностью новыми заклинаниями, которые создал Ечуи, так как по факту, он просто усилил уже существующие. Да, сила этих заклинаний сильно возросла, тем не менее расход маны был неоправданно высоким. Ечуи понял это, когда последние несколько недель занимался различными экспериментами и изучением теории магии. Его понимание магии стало более глубоким, так что он понял, что его усиленные заклинания были не более, чем неудачный апгрейд, и не может считаться успешным. В конечном итоге, создание нового заклинания было довольно тяжелой задачей. Даже с учетом всего потенциала Ечуи в данной области, ему все еще было очень сложно составить даже простейшие новые заклинания. Так что Ечуи стал искать шаблон атакующего заклинания продвинутого уровня, дабы увеличить свою боевую мощь. Изначально он даже планировал использовать часть финансов волшебного домика Энтони, чтобы купить такой шаблон. Но прямой сейчас гильдия магов так любезно предоставила ему такой шаблон. Кто бы мог подумать, что на тесте магов второго уровня гильдия и правда предоставит заклинание продвинутого уровня. Заклинание называлось «Крещение ветром» и состояло в общей сложности из более чем 300 строк магических символов, которые были плотно записаны на пергаменте. Ечуи бегло пробежал по формуле заклинания и понял, что оно было очень продуманным. Он даже предположить не мог, что сможет столкнуться с одним из самых сильных заклинаний продвинутого уровня. Если мастерски освоить это заклинание, боевая мощь Ечуи, как мага, резко возрастет. Ну, поскольку это заклинание выглядит несколько длинным, боюсь, что построить его будет не так просто. Вскоре Ечуи обнаружил несколько проблем. Прежде, чем создать материализовать заклинание, маг предварительно должен создать магическую матрицу. Только после этого, направив ману в матрицу, он сможет мгновенно создать заклинание, которое было описано в матрице. Но эти матрицы хранились в памяти человека, и для их создания нужно было использовать уникальную силу, которая называлась сила духа. Обычные люди не способны научиться магии именно из-за того, что они не обладают этой силой, а следовательно и не способны создавать и запоминать магические матрицы заклинаний. Размер магической матрицы, которую может создать маг, ограничивается запасами его силы духа, которые определяют количество заклинаний, что маг может запомнить. На разных этапах, количество заклинаний, которые маг может запомнить, ограничено. Таким образом, поскольку шаблон крещения ветром был очень велик, у Ечуи было просто недостаточно места в памяти, чтобы полностью запомнить его. Однако, для Ечуи это не имело никакого значения. Он просто удалил три матрицы усиленных заклинаний, которые могли быть использованы только для создания свитков, чтобы освободить достаточно места для этого заклинания. Чтобы создать заклинание, недостаточно просто скопировать магическую матрицу в свой разум. Необходимо также хорошо разбираться в сути заклинания, чтобы магические символы, каждый магический символ получил достаточно маны при активации и заклинание сработало. Причина, почему Эберт за полгода изучения этого заклинания так и не смог полностью освоить его, заключалось в том, что он не мог в полной мере понять каждую строку в магической матрице заклинания. Без полного понимания всего процесса было невозможно полностью освоить заклинание. Однако, для Ечуи это вообще не было проблемой. Будучи топ-хакером, он имел огромный опыт изучения закодированных кодов. Если бы обычному программисту показали лишь одну строчку программного кода, он никогда бы не смог догадаться, какой в ней был смысл. Но для эксперта мира хакеров одна эта строчка могла рассказать очень многое. В этом и заключается главная разница между обычным программистом и хакером. В этом мире магии, все было точно так же, только вместо программистов были маги. В общей сложности на тест по созданию магической матрицы заклинания выделялось 2 часа времени. Таким образом, даже если маг сможет создать матрицу, но на это у него уйдет больше времени, чем 2 часа, его результат все равно будет засчитан, как провал. Все 5 кандидатов сели в экзаменационном зале и стали изучать полученные ими пергаменты. В качестве проверки, Клавдий прошелся между кандидатами. Обладая более, чем 10-летним опытом, он быстро оценил общую ситуацию. Аркас из всех кандидатов он был самым молодым и самым талантливым, таким образом, он должен был первым завершить создание своего заклинания. Из тройки ветеранов-кандидатов, мужчина постоянно вытирал свой лоб от пота, явно сильно нервничая, а обе женщины были довольно спокойными, что означало, что у них не должно возникнуть каких-либо проблем с этим тестом. Затем Клавдий посмотрел на Ечуи. Даже на первый взгляд было видно, что пергамент Ечуи отличался от остальных. У других кандидатов на пергаменте было записано не более 30 строк кода, в то время, как у Ечуи было аж 300 строк кода. Обычные кандидаты просто если бы увидели такое количество строк, мгновенно бы запаниковали. Однако на лице Ечуи не было даже намека на панику. Было видно, что он полностью углубился в изучение заклинания перед ним. Вот только какой в этом был смысл? Клавдий был магом 4 уровня, но даже он не был уверен в том, что сможет за 2 часа успешно создать магическую матрицу крещения ветром. Даже не так, не факт, что продвинутый маг вообще сможет освоить это заклинание с такой скоростью, а для мага на начальном этапе подобное количество символов должно просто повергать в ужас и вызывать делание отказаться от ее создания. Однако, Ечуи, казалось, полностью наслаждался этим процессом. Сначала тесто прошло 30 минут, я закончил. Неожиданно Аркас радостно поднялся со своего места. Из-за этого трое старших магов-кандидатов удивленно приподняли свои брови. Клавдий также слегка удивился, но затем кивнул своей головой и сказал: «Аркас, ты уже закончил, весьма неплохо. Теперь попробуй активировать это заклинание. Если ты сможешь успешно активировать его, то ты сдашь этот тест». «Да». Аркас подошел к Клавдию, достал свою волшебную палочку и с выражением восторга на лице, на мгновение задумался и взмахнул вперед своей палочкой. Вспышка. Это было заклинание низкого уровня магии поддержки «Вспышка». С небольшими электрическими разрядами, из волшебной палочки Аркаса вырвался поток светящихся точек и распространился по всему помещению подобно фейерверку, постоянно сияя в воздухе, из-за чего все пространство стало невероятно красивым. Этот эффект продержался около 10 секунд, прежде чем полностью растворился в воздухе. Увидев, что его заклинание сработало, выражение лица Аркаса стало еще более гордым. Трое старших магов смотрели на него с некоторой завистью на лице. Клавдий довольно кивнул. «Отлично, хоть время действия у этого заклинания обычно больше и достигает минимум 30 секунд, но ты все равно смог создать его, так что ты прошел этот тест. Спасибо», — радостно сказал Аркас. Тем не менее в его глазах можно было увидеть одно высокомерие, когда он посмотрел на Ечуи. Тот ранее обвинил его в тупоумии, из-за чего он сильно расстроился. Таким образом, он хотел показать Ечуи, что даже если он совершил глупость на первом тесте, второй не станет для него проблемой. Однако он обнаружил, что Ечуи с самого начала и до конца полностью игнорировал его и даже не посмотрел в его сторону, словно ничего, кроме пергамента перед ним, в этом мире больше не существовало. Таким образом, радость Акраса в его душе мгновенно сильно ослабла, и он холодно подумал: «Ну, пускай ты и не подаешь виду, я знаю, что в душе ты был сильно шокирован моим талантом. Я хочу посмотреть, сколько времени понадобится тебе, чтобы завершить свое заклинание, хотя вполне возможно, что ты никогда не пройдешь этот тест». Таким образом, завершив свое задание, Аркас не покинул зала, а стал ожидать завершения теста. В коридоре за пределами экзаменационного зала Эфия скучала от безделья, также ожидая завершения теста. Но неожиданно она нахмурилась и повернула свой взгляд в сторону. Там шли многоуважаемый Бушидуа, глава гильдии магов, отец Аберта, сам Аберт и Башиген. Вся эта компания в приподнятом настроении пришли сюда. Глава 84. Его успех просто это просто удача. По некоторым причинам Эфия совершенно не горела желанием встречаться с Абертом, но теперь, оказавшись в этом коридоре, не было никакого шанса на то, что она останется незамеченной. Она не могла просто развернуться и уйти, так что она спрятала все свои негативные эмоции и первой поприветствовала подошедшую группу. «Господин Бушидуа, глава гильдии, АОПУ, господин Башиген, мое почтение». Она намеренно опустила из своего приветствия Аберта. Из-за этого лицо Аберта несколько исказилось, но его отец совершенно этого не заметил и довольно сказал: «О, Эфия, почему ты сегодня здесь? А ты, наверное, пришла поздравить Аберта с тем, что он стал учеником господина Бушидуа, верно? Почему бы тебе не присоединиться к нам, чтобы отпраздновать заключение договора ученика-наставника между господином Бушидуа и Абертом? Ты вполне можешь составить нам компанию». Сказав это, Он обратился к Бушидуа. «Господин Бушидуа, эта красавица является дочерью городского лорда, и Фия, она также подруга детства Аберта». Подруга детства явно несло в себе некий особый смысл, из-за чего на лице Ифия отразилась некоторая горечь, однако она не стала что-либо говорить по этому поводу и лишь повернулась в сторону Бушидуа и с улыбкой сказала: «Господин Бушидуа, для нас было бы честью, если бы вы посетили наш особняк городского лорда. Мой отец был бы очень рад увидеть вас в гостях, однако у него не было и шанса пригласить вас». «О, я тоже слышал имя Эрика Штайна, так что если у меня появится возможность, я обязательно навещу его». Бушидуа был довольно вежливым, так как Эрик Штайн был сильнейшим мечником 9 уровня в городе Штайн. А поскольку он сам был магом 9 уровня, то пообщаться с человеком, который также был на таком же уровне развития, несомненно, было бы очень полезно, так как они могли бы найти полезные данные для себя, которые смогли бы помочь им решить проблемные места в их развитии и исследованиях. «Тогда я предупрежу отца о том, что вы можете пожаловать к нам в гости», — смеясь сказала Ифия. Бушидуа также улыбнулся. Ифия явно пришлась ему по душе, так что, немного подумав, он сказал: «Мисс Ифия, вы сегодня пришли в гильдию магов, чтобы поздравить Аберта». «Что вы, господин Бушидуа, все не так понял? Я пришла поддержать друга на квалификационном экзамене», — пояснила Ифия с улыбкой. Затем она спокойно посмотрела на Аберта. В детстве она постоянно избивала его, и каким таким образом это вдруг превратилось в друзья детства? Бред чистой воды. Она показала на тестовый класс и сказала: «Он все еще находится там». Аопу, наконец, заметил, что что-то было не так, но как глава гильдии магов, естественно, что он не показал этого и, посмотрев в направлении, которое показала Ифия, улыбнулся и спросил: «Ох, я не знал, что мисс Ифия здесь с другом. Могу ли я узнать, кто это?» «Если он друг мисс Ифия, он должен быть несомненно талантливым магом, не так ли? Теперь я припоминаю, что Баши Ген ранее упоминал кого-то, как хорошие ростки, это случаем не он». «Мисс Ифия, вы же имели в виду Хаммера, верно?» Баши Ген увидел, что Ячуи все еще был занят составлением магической матрицы и вспомнил, что тот справил на него некоторое впечатление, а затем он улыбнулся и сказал: «Но я имел в виду не его, а Аркаса. Похоже, что он уже успешно сдал этот тест. Я думаю, что этот парень имеет неплохой талант из всех кандидатов в городе Штайн. За 3 месяца он совершил очень большой прогресс, так что этот тест название мага 3 уровня не должен стать для него проблемой». Затем, сделав паузу, он добавил: «Хотя, надо отметить, что Хаммер тоже весьма хорош, но похоже, что он все еще уступает таланту Аркаса, господин Башиген, так как Хаммер до сих пор не составил свою матрицу», — быстро добавил Ячуи. Когда он выяснил, что под хорошими ростками Башиген имел в виду не Ячуи, на душе у него стало несколько легче. «Совсем недавно, я, ты и Хаммер принимали участие в исследовании гробницы, так что ты, как никто другой, должен знать возможности Хаммера», — с улыбкой сказала Ифия, хотя ее тон был очень холоден. «То, что касается этой экспедиции, Аберт не очень охотно рассказывает об этом». Аопу нахмурился. «Мисс Ифия, не могла бы рассказать нам, что же там случилось на самом деле? Как интересно». «На самом деле, если бы не Хаммер, то, скорее всего, мы все бы погибли в той гробнице», — Ифия все так же с улыбкой ответила, в то время как продолжала смотреть на Аберта. Из-за этого лицо Аберта сильно покраснело, и он стал смотреть в потолок. Естественно, что как только он вернулся назад, он не стал рассказывать о том унизительном опыте, который пережил в гробнице, своему отцу. Так что сейчас он просто заявил: «Эта гробница действительно оказалась очень опасна, а Хаммеру просто очень повезло». «Повезло?» Аопу с некоторым раздражением посмотрел на своего сына, подумав, что позже ему нужно будет детально расспросить его о том, что произошло в гробнице. На лице Бушидуа также появился некий намек на отвращение. Он, как и глава гильдии магов, пережил множество опасных жизненных ситуаций и, естественно, не верили в удачу. Таким образом, если бы Аберт просто отказывался признавать талант Ячуи, это не было бы проблемой, но он решил списать все его успехи на слепую удачу. На самом деле его ученик только еще больше усилил его отвращение к нему. Башиген мгновенно почувствовал изменения в окружающей атмосфере и поспешил сменить тему. Так что он провел всех на смотровую площадку и подозвал Аркаса, чтобы представить его Бушидуа и другим. Глядя на этого высокомерного подростка, который приглянулся Башигену, последняя надежда заполучить хорошего ученика Бушидуа рухнула. Глядя на этих тупиц, Бушиген не мог не подумать, что ему в качестве учеников вместо породистых скакунов пытались подсунуть ослов. Даже этот Аберт, он очень быстро понял, что для него это была большая потеря. Пока Башиген представлял Аркаса, тот полностью сосредоточил свое внимание на прекрасной девушке, которая оказалась дочерью городского лорда и гениальной мечницей, Ифия. Его глаза засияли, когда он начал фантазировать о том, как он будет вместе с ней отправляться в походы, и с учетом его магического таланта, его будущее было просто безгранично. Иногда самовлюбленные амбиции просто не знают пределов. По просьбе Башигена, Бушадуа стал оценивать магическую силу Аркаса. Аркас прекрасно понимал, что это был большой шанс для него, так что он полностью сконцентрировал свою силу духа. Тем временем Ифия и Аберт следили за тестом, который сдавал Ячуи. Через час лысый мужчина неожиданно поднялся и заявил, что отказывается от этого теста. Похоже, что он столкнулся с большой проблемой при создании матрицы, так что решил отказаться от задания. Еще через полчаса обе женщины закончили свои матрицы и успешно активировали заклинания, тем самым сдав тест. Так что теперь все сосредоточили свое внимание на Ячуи. Времени осталось только полчаса. Песок в песочных часах продолжал сыпаться, неумолимо отсчитывая отведенное время. По мере истечения времени, на лице Аберта появлялась все большая ухмылка. Он потратил 6 месяцев на то, чтобы построить магическую матрицу крещения ветром, но так и не смог этого сделать, так что для Хаммера сделать это за 2 часа в принципе невозможно. На лице Ифия также появилось несколько озадаченное выражение. С такими навыками, как Ячуи, этот тест не должен был стать для него проблемой, так почему он тянет резину? Аркас, закончив с проверкой Бушидуа, также стал наблюдать за Ячуи. Хоть он и не знал его лично, но он обратил свое внимание на то, что Ифия была весьма обеспокоена делами Ячуи. Таким образом, он уже записал его в свои мнимые противники. Сейчас он был очень горд в душе. Если этот дурак даже не может пройти второй тест названия мага 3 уровня, то какое он вообще имеет право сражаться за благосклонность Ифия? До конца теста осталось всего несколько минут. Песок внутри часов практически полностью высыпался. Практически одновременно с тем, как песок полностью высыпался, Ячуи сказал: «Я закончил». Что? Независимо от того, был это Аберт или экзаменатор Клавдий, они оба шокированно воскликнули, в то время, как у них в голове пронеслась одна и та же мысль. «Он действительно сумел построить это заклинание? Ты уверен?» – спросил Клавдий. Ячуи согласно кивнул и направился к месту демонстрации, достав свою волшебную палочку. Затем он взмахнул ею и сказал: «Крещение ветром». Услышав фразу, которую произнес Ячуи, Аопу, который до этого совершенно не интересовался этим экзаменом, резко посмотрел на экзаменационный зал. В следующий миг весь зал словно погрузился во тьму. Атакующее заклинание продвинутого уровня было далеко не игрушкой. Глава 85. Конечно, ты можешь использовать это заклинание. Независимо от того, была это разрушительная сила или мощь заклинания, заклинания продвинутого уровня на голову превосходили заклинания начального уровня. Таким образом, сила, выпущенная заклинанием Ячуи, намного превзошла его ожидания. Взмахнув волшебной палочкой и активировав волшебную матрицу, магия заполнила все пространство вокруг, из-за чего видимость резко ухудшилась, а сама атмосфера стала напоминать бурю. Несмотря на то, что учебный зал был полностью закрыт, в нем неожиданно пошел дождь и поднялся сильный ветер. Клавдий, который в это время также был внутри зала, показалось, что он на самом деле стоял посреди бесконечной равнины, обдуваемой холодными ветрами, из-за чего холодный воздух становился еще холоднее, а порывы ветра не прекращали атаковать путников. Крещение ветром началось. Бах, бах. В помещении неожиданно раздались завывания ветра, постепенно увеличивая свою интенсивность, и вскоре заполнил все пространство вокруг. Шторы на окнах были сорваны и поднялись в воздух, вместе с кучей бумаги на столах. Затем стулья с характерным скрежетом начали двигаться под воздействием ветра. Но это был еще не конец. По мере роста скорости ветра, стулья начали взлетать в воздух и биться об стену. Вскоре стулья стали кружить в воздухе, словно невидимые руки держали их и игрались с ними. Один стул, два, три. Затем за стульями последовали столы, за которыми они сидели. Один, два, три. На лице Клавдия образовался невыразимый страх, а тело начало трястись. Он вынужден был воспользоваться своей волшебной палочкой, чтобы и дальше удерживаться на ногах, но он постоянно сталкивался с летающими стульями. Он действительно был напуган и с ужасом смотрел на Ечуи, который стоял в середине этого шторма, напоминая ему могучего демона. Это была сила атакующего заклинания продвинутого уровня. В сравнении с этой мощью, сила базовых атакующих заклинаний была подобна просто детской игре. В следующий миг все резко прекратилось, и столы и стулья с сильным грохотом стали падать на землю. Шторы и бесчисленные листы бумаги также стали медленно опускаться на землю. И Фия, которая все еще стояла за пределами комнаты, имела ошеломленный вид, но в следующий миг она заметила, как тело Ечуи начало падать на землю, так что она быстро устремилась к нему и подхватила тело Ечуи до того, как он упал на землю, одной из своих рук. Крещение ветром стало причиной того, что мана и сила духа Ечуи полностью испарились в одно мгновение. Таким образом, он был просто вынужден остановить столь ужасное заклинание. Будучи лишь начинающим магом, он никак не мог высвободить полную силу этого заклинания, несмотря на то, что полностью овладел им. Другие люди также стали приходить в себя. Все еще находясь в шоке и беспокоясь за жизнь Ечуи, Ифия непроизвольно направилась к нему и подхватила его. Его лицо было полностью бледным и полностью уставшим. Если бы он сейчас открыл свои глаза, то все увидели бы, что они были кроваво-красными от полопавшихся кровеносных сосудов. Башиген также поспешил в экзаменационную комнату, достал свою волшебную палочку и направил ее на Ечуи. Сияние света. Сияние света было продвинутым заклинанием поддержки. Это заклинание было способно быстро восстановить потраченные ману и духовную силу. С волшебной палочки Башигена вырвался поток мягкого белого света и окутал Ечуи, с быстрой скоростью удаляя покраснение на его теле. После чего, Ечуи медленно открыл свои глаза, которые к этому моменту полностью вернули свой изначальный вид. «Как себя чувствуешь?» – озабоченно спросил Башиген с палочкой в руках. «Спасибо, господин Башиген, мне теперь намного лучше». Но не спешил покидать объятия Ифия, нежиться в ее объятиях было действительно приятно. Но Ифия даже не заподозрила коварных мыслей Ечуи и с сильно обеспокоенным лицом помогла ему сесть на стул. Лишь после этого она нахмурилась и сказала: «Что вы сделали с Хаммером? Как так получилось, что заклинание, которое ему досталось, оказалось настолько сильным? Я хочу задать тот же вопрос вам», — с некоторым гневом в голосе сказал Башиген. «Тебе жить надоело? С твоим текущим уровнем пытаться активировать столь мощное заклинание? Если бы меня сейчас не было рядом с моим сиянием света, который восстановил твои силы, ты бы оказался в постели на добрых 2 недели, чтобы полностью восстановиться». Тем временем за пределами класса, АОПУ, шокированный Аберт и Аркас, также направились внутрь. Кроме Клавдия и Аберта, никто не знал правды, так что они стали думать, что Ечуи специально решил выпустить это заклинание, чтобы оказать впечатление на Бушидуа. Однако, совершенно неожиданно Ечуи с некоторым сомнением сказал: «Но это заклинание было моим тестовым заданием». «Что за ересь ты несешь?» — с некоторым гневом сказал Башиген. «На второй тест для мага 3-го уровня будет выдано для создания относительно простое заклинание. Это в принципе невозможно, чтобы здесь тебе выдали атакующие заклинания продвинутого уровня. Даже маги 4 и 5 уровней не имеют доступа к ним». Услышав разгневанный тон Башигена, Ечуи слегка улыбнулся, так как сразу все понял. Затем он посмотрел на Аберта и сказал: «Но мне действительно было выдано атакующее заклинание продвинутого уровня на этот тест. Господин Башиген, если вы не верите мне, то можете посмотреть на мой свиток и сами во всем убедиться». Когда Аберт встретился с взглядом Ечуи, он поспешил отвести свой взгляд в сторону. Его отец, который все это время сильно хмурился, глядя на Ечуи, также мгновенно заметил реакцию своего сына на взгляд парня и сразу же все понял. Проблеск гнева мелькнул в его глазах, а в душе он уже материл своего сына тупицу самым отборным матом, который знал. Башиген взмахнул своей волшебной палочкой, и свиток с заданием Ечуи полетел в его руку. Затем он открыл свиток, и в следующий миг его лицо наполнилось шоком. Это и правда атакующее заклинание продвинутого уровня крещения ветром, созданное главой гильдии. Это очень специфическое заклинание, которое нельзя перепутать с другими заклинаниями. Клавдий, каким образом так вышло, что Хаммеру на этот тест досталось это заклинание? Я это... Лицо Клавдия полностью заполнил страх, и он стал непроизвольно смотреть на Аберта. На лице Аберта также выразилась растерянность. Ха-ха. Но в этот миг Аопу рассмеялся в полностью безразличной манере и сказал: «Это я позволил дать Хаммеру это заклинание для этого теста. В гробнице Хаммер спас моего сына, так что это была моя благодарность ему. Талант Хаммера и правда невероятен. Всего за 2 часа он сумел полностью построить волшебную матрицу этого заклинания. Этот старый пройдоха, Аопу, быстро понял, что происходит. В этом мире, крещение ветром, кроме него владел еще его сын Аберт. Таким образом, свиток, который попал в руки Ечу и на тесте, однозначно, был свитком, который принадлежал Аберту. Аберт просто хотел завалить Ечу и во время теста, и никто даже предположить не мог, что он и вправду сможет всего за 2 часа полностью освоить это заклинание. Если бы Ечу и обличил их в подобных вещах, это стало бы огромным позором для него, как главы гильдии магов. Кроме того, Аберт рискнул сделать нечто подобное на глазах у Бушидуа, что могло не только испортить его мнение о них, но сильно его разозлить. Таким образом, несмотря на то, что в душе он уже полностью проклял своего сына, как только мог, он был вынужден вмешаться, чтобы урегулировать этот вопрос. Выражения лиц людей вокруг отразили весьма противоречивые эмоции. Каждый прекрасно понимал, что дать Ечу и атакующие заклинания продвинутого уровня на 2-й тест для мага 3-го уровня, как благодарность, было крайне нелепо, но вот если кто-то хотел заставить его провалить экзамен, это было идеальное решение. Но, к сожалению, кто ж знал, что для Ечуи эта беда станет настоящим благословением. Так вот как все было. Ечуи, шатаясь, встал со своего кресла и с улыбкой посмотрел на Аопу. Я действительно не ожидал, что глава гильдии окажется настолько щедрым, что даст мне атакующие заклинания продвинутого уровня. Значит ли это, что я могу свободно использовать это заклинание? Любое заклинание в мире магов, можно сказать, является самой ценной вещью. Это заклинание крещения ветром было уникальным заклинанием, которое он лично создал, будучи магом 7 уровня. Таким образом, для него его ценность было просто невозможно оценить. Таким образом, если кто-то случайно или специально узнавал важное или секретное заклинание во время теста, Аопу мог отправить его на принудительное удаление магической матрицы из его памяти. Но теперь, на лице Аопу отразилась невероятная боль. Он даже предположить не мог, что в своем порыве защитить своего единственного сына, он полностью окажется в руках Ечуи, который захотел полностью присвоить себе его заклинание. Естественно, что выбор у него был крайне невелик. Посмотрев на ожидающего с интересом Ечуи, Аопу через силу рассмеялся и сказал: «Конечно, Хаммер, ты можешь позже полностью использовать это заклинание». Глава 86. «Вы хотите принять меня в качестве своего ученика? Отказываюсь». «Хаэм, у вас действительно странный способ отблагодарить Хаммера за спасение Аберта». Несколько странно сказала Эфия, пристально глядя на Аберта. Она, естественно, быстро поняла, что произошло на самом деле. Она подумала, что сегодня Аберт решил воплотить в свой коварный план по поводу мести Хаммеру, из-за чего ее отвращение к нему стало еще больше, так что она не сдержалась, но еще раз подумала, что миссия в гробнице на самом деле открыла ей глаза на то, каким на самом деле был идиотом Аберт. Но, к счастью, Ечуи не только не получил каких-либо серьезных повреждений, но даже неожиданно получил щедрый подарок в виде атакующего заклинания продвинутого уровня, что наверняка до смерти взбесило этого идиота. Аберт в полнейшей панике посмотрел несколько раз на своего отца, но быстро отвел свой взгляд в сторону, так как его гневный взгляд практически испепелял его. Похоже, что на этот раз ему не избежать больших неприятностей. Заклинание, которое он не смог освоить даже за 6 месяцев постоянного изучения, Ечуи понадобилось менее 2 часов, чтобы полностью построить магическую матрицу. Вместе с тем, Аркас, который ранее надменно считал Ечуи мусором, сейчас был в полном ауте. Ранее он довольно сильно удивил всех тем, что построил свое заклинание всего за 30 минут. Так что, глядя на то, как долго Ечуи возился со своим заклинанием, он реально начал считать, что его талант на голову превосходил Ечуи, и тот был ему неровня. Но затем, он неожиданно обнаружил, что это он был мусором, которого Ечуи при желании мог запинать ногами, даже не заметив этого, так как тот на самом деле всего за 2 часа сумел полностью построить атакующие заклинания продвинутого уровня. Даже с учетом всей его мании величия, Он прекрасно понимал, что этот подвиг он, наверное, не сможет повторить даже за всю свою жизнь. В сравнении с Ечуи, он был просто смешон и жалок. После окончания теста, настроение каждого кардинально изменилось. Однако главным героем сегодня был все равно не Ечуи, а маг 9 уровня, Бушидуа, которого Башиген пригласил на экзамен. Бушидуа не только согласился на его предложение, но и лично вызвался стать экзаменатором третьего теста. Таким образом, Башиген временно подавил свой шок, который он испытал, обнаружив талант Хаммера, и сказал: «Я совершенно не ожидал, что сегодня произойдет настолько невероятная вещь, но в качестве вашего третьего экзаменатора решил выступить сам господин Бушидуа. Он проведет третий тест и проверит вашу теоретическую базу. Так что прямо сейчас я думаю, что мы можем начать наш третий тест. Клавдий, позови двух последних кандидатов». Ранее, во время второго теста, из трех старших кандидатов, мужчина отказался от сдачи, а обе женщины успешно его сдали и в данный момент находились в гостиной, восстанавливая свои силы. Клавдий в данный момент был весь в холодном поту, так что, когда он услышал слова Башигена, то с невероятной скоростью удалился из комнаты, с всего через мгновение уже вернулся с двумя женщинами. Хоть Аопу и был сильно расстроен тем, что его атакующее заклинание продвинутого уровня досталось Ечуи, но он ничего не мог с этим поделать из-за присутствия Бушидуа, так что он не мог пойти на попятную, не потеряв свое лицо и манеры. Таким образом, он решил лично председательствовать на третьем тесте, в то время, как Клавдий был занят уборкой столов и стульев в помещении. Тем временем, Бушидуа взял стул и сел прямо в самом центре кабинета, а Ечуи и оставшиеся три кандидата выстроились в линию перед ним, готовясь сдавать третий тест на знание теории магии. Этот тест считался самым сложным из трех, так как он включал в себя проверку мага на понимание сути происхождения магии. Ранее множество магов проваливались именно на этом тесте, но в случае Ечуи, он имел самые высокие шансы сдать именно этот тест. Бушидуа тепло посмотрел на четыре кандидатов перед ним и со слабой улыбкой на лице сказал: «Так вышло, что всю свою жизнь я занимался исключительно пространственной магией. Пространственная магия является одной из самых сложных и сильных. Таким образом, на этом тесте я хочу, чтобы вы изложили свою точку зрения на то, что же собой представляет пространственная магия. Это некий магический элемент или все же нет?» Услышав этот вопрос, на лицах всех присутствующих пробежал некий намек удивления. Всем было известно, что в магии в общей сложности выделялось 7 базовых элементов, но 3 из этих 7 были куда более загадочны и тяжелы в понимании. Это были элемент света, тьмы и пространства. Только маг, который достиг продвинутого уровня, мог начать изучать эти 3 элемента. Таким образом, для начинающих магов, осмыслить эти элементы было практически невозможно. Однако, Бушиген, который разбирался в пространственной магии, как никто другой, не просил их дать четкие характеристики и описание пространственной магии, а лишь попросил высказать их личное мнение по данной школе магии, что совсем не противоречило условиям этого теста. Из 4 кандидатов, кроме Ечуи, на лицах каждого отразилась сильная озадаченность. Все стали усиленно размышлять на эту тему. Выражение лица Ечуи было полностью равнодушное, так как он уже знал, что представляла из себя пространственная магия. Но в данный момент, в зависимости от его ответа зависело, станет он магом 3-го уровня или нет. Таким образом, он должен был серьезно обдумать каждое свое слово. Дабби сказала, что если он провалит тест, то на месяц останется без денег на карманные расходы, так что он просто не мог позволить себе быть пренебрежительным. Примерно 3 минуты спустя, Аркас первым вышел отвечать: «Ты уже готов, и каково же твое мнение по данному вопросу?» С улыбкой спросил Бушидуа у Аркаса: «Я считаю, что элемент пространства существенно ничем не отличается от других таинственных элементов, как элементы огня, воды, земли, электричества, которые окружают нас. Только при использовании элемента пространства можно создать пространственное заклинание», — несколько нервно сказал Аркас. «По моему личному мнению, независимые пространства образуются путем объединения пространственного элемента с другими пространственными элементами в течение длительного промежутка времени. Это и есть природа пространственной магии». Закончив излагать свою мысль, Аркас с некоторым напряжением посмотрел на Бушидуа. «Хм, да, такая версия вполне может считаться удовлетворительной». Бушидуа выглядел вполне довольным ответом. Это позволило Аркасу вздохнуть с облегчением, в то время, как его взгляд покосился на Ечуи, думая, что даже если он проиграл в магическом таланте, теорию еще никто не отменял и он сможет восстановить некоторую свою гордость с помощью этого теста. Но Ечуи спокойно покачал своей головой и продолжил думать о своем. Дальше были две женщины. Хоть они и излагали свои точки зрения, но их смысл примерно сводился к тому, что ранее сказал Аркас, что пространственная магия состояла из пространственных элементов, которые путем объединения создавали независимые пространства вокруг. Наконец, подошла очередь Ечуи. «Хаммер, а что ты скажешь по данному поводу?» Бушидуа улыбнулся и, наконец, обратил свое внимание на Ечуи. Все вокруг также устремили свои взгляды на него. Ифия несколько нервно смотрела на него, а Опу и Башиген с некоторым любопытством, а Аберт и Аркас с некоторым злонамеренностью, думая, что у Ечуи нет и шанса дать правильный ответ Бушидуа. «Ну, я думаю». Ечуи сделал паузу, а затем продолжил, что никаких пространственных элементов вокруг нас в принципе не существует. Проще говоря, данное заявление было полностью противоположно все предыдущим заявлениям. А как, казалось, Ечуи все больше и больше начинал его интересовать, так что он с любопытством спросил, «Тогда, что же в твоем понимании есть пространственная магия?» «По моему мнению, пространственная магия не является пространственным элементом, а скорее это способ перемещения энергии между уже существующими пространствами. А вот способы передачи этой энергии между пространствами и являются по своей сути пространственными заклинаниями. Согласно моему предположению, независимые пространства не принадлежат этому миру, но уже существующие независимые пространства и в зависимости от того, сколько энергии мы направим в это пространство, определяется объем среды, с которой мы можем вступить в контакт», спокойно пояснил свою точку зрения Ечуи. Он уже ранее имел свои догадки по поводу сути пространственной магии, но когда он заполучил кристалл памяти из зеркала, его догадки только подтвердились. Естественно, что в данный момент Ечуи совершенно не знал, что данные, оставленные внутри кристалла, были оставлены никем иным, как Бушидуа. Речь Ечуи породила сильную шумиху среди людей вокруг. Кроме Бушидуа, все остальные считали, что Ечуи сморозил чушь несусветную. В двух словах, пространственная магия – это было создание пространства путем объединения пространственных элементов, но неожиданно Ечуи заявляет, что параллельные пространства уже существуют. А магия пространства – это просто способ передачи энергии между этими пространствами. Даже Аопу и Башиген, все посчитали доводы Ечуи бредом сивой кобылы. Несмотря на то, что они оба были магами 7 уровня, но они не разбирались в магии пространства и не знали ее природы. В то же время Аркас и Аберт вообще посчитали предположение Ечуи до абсурдного смешным. «Хаммер, ты реально утверждаешь, что пространственная магия вместо создания своего пространства на самом деле соединяет нас с уже существующим?» Аберт не смог сдержаться, чтобы не начать язвить. «Я даже представить себе не могу, как ты додумался до такого бреда». Затем он с улыбкой посмотрел на Бушидуа и добавил, «Учитель, а вы же так же думаете?» «Хаммер, это невероятный ответ», сказал Бушидуа, не отрывая своего взгляда от Ечуи. «Видишь, даже учитель считает, что твоя идея просто смех и только». Начал было говорить довольно Аберт. «Ты идиот, я имел в виду, что это идеальный ответ». В следующий миг Бушидуа подорвался своего места и, подбежав к Ечуи, положил ему на плечи свои руки. Он непрерывно смотрел на Ечуи взглядом, как хищник смотри на свою добычу. «Ты действительно понимаешь природу пространственной магии. Я никогда даже подумать не мог, что низкоуровневый маг действительно сможет настолько детально разобраться в ней. Твое заявление, я уверен, что его вполне можно сравнить с эпичными магами, которые рождаются раз в 1000 лет. Если ты готов посвятить себя магии пространства, то я уверен, что твои достижения будут безграничны. Хаммер, скажи, хотел бы ты стать пространственным магом и моим учеником? Я обещаю, что приложу все свои силы, чтобы обучить тебя всему, что я знаю о пространственной магии». Эта сцена мгновенно повергла в шок каждого, но дальнейшие события еще больше повергли их в шок. «Простите, но я отказываюсь», беспристрастно ответил Ечуи. Глава 87. Он реально отказался стать учеником пространственного мага. «Простите, но я отказываюсь». Услышав слова Ечуи, в классе воцарилась гробовая тишина. Все вокруг подумали, что они ослышались. отказывается, этот ребенок реально отказался. Для сравнения, Аберт, чтобы стать учеником Бушидуа, сделал все возможное, чтобы завоевать его расположение. Он даже был вынужден унизиться до того, что пошел к Ячуи, чтобы выкупить кристалл из зеркала, когда выяснил, что он был у него. Он даже пошел рискнул всей безопасностью города, спер 10 энергетических кристаллов топ-класса от большого защитного барьера города, когда его отца не было в гильдии, чтобы выменить на них нужный ему кристалл памяти, но только сейчас его желание, наконец, сбылось и он смог стать учеником Бушидуа. Но в данный момент, Бушидуа неожиданно сам предлагает стать Ячуи его учеником, но тот просто взял и отказался. Никто не мог подобрать подходящих слов, чтобы описать свой шок. Аркас также был не менее шокирован. Он прекрасно знал, кем именно был Бушидуа, и если бы он смог стать его учеником, его будущее стало бы блестящим и безоблачным. Он смог бы достичь небывалых высот, но он мог только надеяться, что его талант приглянется Бушидуа. Однако, всего из-за пары слов Ячуи, Бушидуа захотел сделать его своим учеником. Он даже предположить не мог, что тот на самом деле откажется. Мать твою, это идеальный шанс, который выпадет раз в жизни, и он не захотел воспользоваться им. Это же пустая трата таланта. Аопу и Башиген также замерли в ступоре. Аопу смотрел на Ячуи, как на умалишенного. Башиген смотрел на него куда более приветливо, но он никак не мог избавиться от вопроса, откуда у этого ребенка такой ужасающий талант. Когда Ячуи всего за 2 часа создал волшебную матрицу заклинания продвинутого уровня, это стало для всех невероятным шоком, так как его талант оказался намного больше, чем они предполагали. Но теперь он еще раз сильно шокировал их. Этот парень хоть понимает, от чего отказывается. И Фия первой пришла в себя. Она осторожно коснулась плеча Ячуи и прошептала ему: «Хаммер, это у тебя такая шутка? Как ты можешь отказаться от такого невероятного шанса? Разве я не говорил тебе раньше, что мне это не интересно?» Ячуи посмотрел на Ифия. «Ась», Ифия сразу же вспомнила, что перед началом экзамена, когда они увидели Бушидуа, она в шутку предложила Ячуи через ее отца договориться с Бушидуа о том, чтобы тот принял его в ученики, на что Ячуи без каких-либо колебаний заявил, что он в этом не заинтересован. Но теперь, похоже, что тогда он не шутил, говоря это. Он действительно не собирался становиться учеником мага 9 уровня. Но из всех присутствующих самым шокированным оказался именно Бушидуа. Чтобы иметь возможность изучать магию, он никогда не принимал к себе учеников. Он путешествовал по всему миру, в то время, как множество невероятных талантов пытались попасть к нему в ученики, но он всегда отказывал им. Для примера, сын главы гильдии магов этого города был худшим из всех кандидатов. Аркас был довольно сильным, но его душа уже полностью прогнила. И вот теперь он встретил Ячуи, который имел идеальное понимание пространственной магии. Так что он сам захотел его учить, поскольку его видение магии было очень схоже с его собственным. Если учесть то, что ранее Ячуи сумел построить магическую матрицу в атакующего заклинания продвинутого уровня, не говоря уже о скорости построения матрицы Бертом, это была просто заоблачная скорость среди всех магов, которых он когда-либо встречал. Так что Бушидуа просто обязан был заполучить такого гения в качестве ученика во что бы то ни стало. Однако, Ячуи отказался. Он, не задумываясь, отклонил приглашение опытного мага 9 уровня. Но почему? Голос Бушидуа сильно дрожал, когда он задавал свой вопрос. Глядя на его лицо, Ячуи мог увидеть сильное беспокойство. Для Ячуи стало полной неожиданностью, что столь почтенный человек может так сильно переживать. Так что он несколько смущенно сказал: «Господин Бушидуа, если я соглашусь стать вашим учеником, мне ведь придется заключить с вами святой контракт учителя-ученика, согласно которого я больше не смогу изучать какую-либо магию, кроме пространственной, верно?» «Да, все верно. Мои познания в пространственной магии весьма обширны. Я смею заявить, что я один из лучших экспертов в пространственной магии на континенте Эльгиндас, а Империи Матан я определенно лучший среди пространственных магов. Так что, я уверен, что могу очень многому научить тебя, верно?» С некоторым волнением ответил Бушидуа. «Простите, господин Бушидуа, «Но вы неправильно меня поняли», — быстро сказал Ечуи. «Я просто не хочу изучать только пространственную магию и потерять возможность исследовать другие типы магии. Я считаю, что каждая школа магии по-своему интригующая и интересна». Он не хотел отказываться от всего пирога, только чтобы попробовать его небольшой кусочек. Огонь, вода, земля, ветер, электричество, пространство, тьма и свет. Каждая из этих стихий была по-своему привлекательна. Таким образом, Ечуи хотел насладиться изучением каждой из этих стихий. Но если бы он заключил контракт учителя-ученика с Бушидуа, то он смог бы только изучать магию пространства. Ечуи совершенно не желал отказываться от других школ магии, чтобы изучить только одну. Он хотел достичь намного большего, чем просто пространственный маг. Он хотел стать всемогущим магом. Подобные амбиции Ечуи снова повергли в шок всех вокруг. Начинающие маги, продвинутые и высшие, все считались базовым классом магов. На этом этапе все маги пытались познать все волшебные элементы. Но когда они достигают сферы специализации, то они вынуждены сосредоточиться на изучении какого-то конкретного элемента. Именно по этой причине эта сфера и была названа сферой специализации. Таким образом, большинство магов концентрируют свои силы на изучении какой-то одной стихии, еще находясь на базовом уровне. Так, например, Башиген специализировался на изучении магии света, а Опу был экспертом в магии ветра. Очень редко кто решался изучать все волшебные элементы сразу, так как это было крайне тяжело сделать. Таким образом, когда Опу услышал слова Ечуи о всемогущем маге после некоторого шока, про себя начал высмеивать его. «Этот парень реально хочет освоить все 8 школ магии и стать всемогущим магом? Он что, возомнил себя первым предком, который открыл магию для людей?» Бушидуа почувствовал то же самое, что и Опу, однако Ечуи справил на него очень сильное впечатление. Этот ребенок обладал амбициями, которые были сравнимы с его собственными, так что он принял торжественный вид и сказал: «Пространственная магия вполне может рассматриваться как сильнейшая из 8 школ магии. С ее помощью можно атаковать и защищаться, можно делать деньги и предметы подобно пространственным кольцам. Неужели тебе это не интересно? Я сожалею». Ечуи решительно покачал своей головой, хоть и понимал, что своим ответом сильно огорчит старого мага. Затем он посмотрел на Опу. «Господин глава гильдии магов, с этим экзамен на звание мага третьего уровня завершен, верно?» «А, да». Аопу согласно кивнул своей головой, хотя это выглядело несколько неуверенно, так как последний тест проводил Бушидуа, и только он мог сказать, кто прошел этот тест, а кто нет. Бушидуа еще раз тяжело вздохнул, а затем улыбнулся и сказал: «Ечуи, ты, естественно, полностью прошел третий тест и отныне имеешь полное право называть себя магом третьего уровня. Что касается оставшихся троих кандидатов, это касалось Аркаса и еще двух взрослых женщин, которые сейчас нервно ждали его вердикта. Если бы не Хаммер, то вы также смогли бы пройти этот экзамен, но поскольку ответ Хаммер был настолько идеален, я могу лишь с прискорбием сообщить вам, что вы не прошли этот тест». В этот миг на лицах Аркаса и двух женщин отразилось сильное расстройство. Если бы не Ечуи, то они смогли бы пройти этот экзамен. Этот тест показал им наглядно огромную разницу в их талантах. Но в этот миг, никто из них, даже Эркас, не могли испытывать к Ечуи даже грамма ненависти, только зависть. Башиген, являясь сотрудником гильдии магов, провел небольшой инструктаж по безопасности Ечуи и после этого непосредственно зарегистрировал его, как мага третьего уровня гильдии магов. Вместе со званием мага третьего уровня, у Ечуи также получал ряд преимуществ. Так, например, он мог купить более хорошую волшебную палочку, мог покупать волшебные чернила, пергамент и другие магические предметы со значительной скидкой. Получив все это, Ечуи собрался покинуть гильдию магов. «Уже обед, так что могу я пригласить тебя на обед?» Бушидуа все еще не полностью сдался, так что он догнал Ечуи и потянул его за руку. Это действие снова повергло Опу в шок, так как он днями напролет приглашал Бушидуа отобедать с ним, но тот практически всегда отказывался, а сейчас он сам проявил инициативу, чтобы пригласить на обед Ечуи. Но следующая сцена шокировала всех еще больше. «Ах, простите, но я должен вернуться к обеду домой, чтобы приготовить обед для Дибби», — с крайне смущенным лицом сказал Ечуи. Он опять отказался. Снова. Аопу, Башиген, Аберт и все остальные люди вокруг лишь бессильно могли вздохнуть. Вместе с тем Бушидуа не стал более настаивать, Однако на его старом лице появилась хитрая улыбка, как он сказал: «Тогда, может, ты угостишь и меня обедом?» Было очевидно, что старый маг еще не отказался от затеи сделать из Ечуи своего ученика. «Ечуи, конечно, почему нет?» Наблюдая за обрадованным лицом Бушидуа и равнодушным Ечуи, Аберт больше не мог терпеть и сказал: «Учитель, в ресторане отеля «Запретной лилии» для вас уже приготовили лучший ужин. Мне доложили, что там приготовили великолепное блюдо из демонического быка, которого поймали на последней охоте. Он очень вкусный. Я не голоден, вы можете отобедать без меня, хорошо?» Небрежно бросил Бушидуа, а затем развернулся и последовал за Ечуи с любопытством спросив: «Хаммер, скажи, что у нас сегодня будет на обед?» «Лапша, лапша, мне очень нравится лапша, все вокруг». Глава 88. 10 медиков на карманные расходы. Настроение Дебби было хуже никуда. В обед она вернулась в их новый волшебный домик Энтони, держа свой меч на плече. Она выглядела очень мрачно. Когда утром она шла на экзамен, то надела новый наряд, но сейчас он был весь изорван и испачкан, хотя серьезных травм и не было. Пока Ечуи хлопотал на кухне, Дебби гневно направилась в свою комнату, громко хлопнув дверью. После этого она переоделась и направилась в ванную, и по пути встретила Ифия. Затем Ифия рассказала все Ечуи. Она успешно сдала экзамен на мечника 3-го уровня и сразу же захотела сдать экзамен на мечника 4 уровня. В результате ее полностью разгромили. Инструктор сказал, что у нее была сила на пике мечника 3 уровня, так что ей не хватило до 4 уровня совсем чуть-чуть. Затем, заметив обеспокоенное выражение Ечуи, она продолжила: «Не переживай, она не имеет серьезных травм. Мечники-инструкторы гильдии обладают большим опытом и способны контролировать силу и направление своих атак, так что она не пострадала». Эти слова позволили Ечуи успокоиться, так что он вытер свои руки и сказал: «Обед готов». В это время Бушидуа помогал Ечуи на кухне, пытаясь убедить его стать своим учеником, а Ифия как раз отдыхала в гостиной. Так что, когда они услышали его слова, то сразу же направились за обеденный стол, чтобы занять места. Они оба привыкли к тому, что их обслуживали. Слегка вспотев, Ечуи принес 4 чаши, наполненные лапшой, к столу. Хоть внешне они и казались самой обычной лапшой, но они были разбавлены овощами, что было не характерно для этого мира. Ечуи приготовил салат из помидор и заправил все это рассолом из яиц. Ифия, которая уже не в первый раз обедала в гостях у Ечуи, быстро принялась есть свой обед. В то же время Бушидуа с некоторым сомнением рассматривал блюдо перед ним, прежде чем осторожно попробовать его. Но когда он обнаружил, что вкус был весьма неплох, также стал жадно уплетать свою порцию. Когда Дебби переоделась и рассерженно уселась за стол, следом раздалось еще один звук проглатываемой лапши. Она проглотила всю свою порцию на одном дыхании, после чего громко хлопнула своей рукой по столу и сказала: «На следующем экзамене я обязательно пройду его. Очевидно же, что у меня есть все навыки, чтобы пройти этот экзамен. Этот инструктор специально использовал свои навыки, чтобы заблокировать мою атаку, испугавшись моей силы. Если бы ты изначально овладела техникой мечников продвинутого уровня, то даже, если бы ты столкнулась с мечником 4 уровня, ты бы не проиграла», — слегка улыбнувшись, сказала Ифия, сидя рядом с ней. «Но как тогда сдавать тест другим людям, если у них нет такого навыка?» — спросила Дебби, уже менее уверенно. «А разве ты не продемонстрировала нам его ранее?» Ифия улыбнулась Дебби и похлопала ее по плечу. «Когда дело доходит до битвы, я могу уверенно сказать, что в гробнице ты несомненно обладала всеми навыками мечника продвинутого уровня. Однако в тест названия мечника продвинутого уровня входит не только проверка боевых навыков, но и запасы ауры меча. Начинающий мечник и продвинутый мечник с точки зрения ауры меча находились на совершенно разных уровнях. Как и у магов с силой духа, продвинутые мечники могли материализовать свою ауру меча, благодаря чему мечники могут увеличивать свою боевую способность за счет таких навыков, как защиты бога войны, который можно рассматривать как защитный навык. Каждый мечник продвинутого уровня будет пытаться освоить несколько таких навыков, однако большинство из них успешно осваивают только защиту бога войны. Когда мечники достигают 5 уровня, они пытаются освоить еще несколько навыков. Так, Ифия владеет на данный момент 2 навыками мечников, кроме защиты бога войны. Однако в гробнице, будь то бой с каменными стражами или марионеткой в доспехах, она так и не осмелилась использовать их. Таким образом, кроме боевой мощи на тесте название мечника 4 уровня, также очень важным является проверка свойств ауры меча, и похоже, что аура меча Дигби не прошла проверку. Инструктор даже позволил ей использовать ее боевые навыки, чтобы максимально стимулировать ее ауру меча, но того оказалось недостаточно. Кроме того, гигантский волчок Дигби был весьма необычной техникой, и его нельзя было отнести к категории боевых навыков. Это скорее была техника владения мечом. «Похоже, что я не смогу отправиться с тобой на патрулирование, пока моя аура меча не пройдет изменения», — расстроенно сказала Дигби, на что Ифия улыбнулась и уверенно сказала: «У меня все еще есть несколько дней, чтобы убедить руководителя охотничьих групп разрешить тебе отправиться со мной на охоту на магических зверей. Кто знает, вполне возможно, что для тебя это станет именно тем катализатором, который заставит твою ауру духа преобразиться. Лично со мной так и было последний раз». Похоже, что слова Ифия несколько повлияли на Дигби, так что она немного успокоилась. Но по мере улучшения ее настроения, она также стала замечать другие вещи. Маленькая девочка неожиданно округлила свои глаза, глядя на другой конец стола, где сидел Бушидуа. «Хаммер, а этот старик кто еще такой?» Она только сейчас заметила, что за столом сидел незнакомый человек. «Простите», — мгновенно воскликнула Ифия с бледным от страха лицом. Даже ее отец не осмелился бы вести себя невежливо в присутствии господина Бушидуа, но Дигби реально произнесла это свои слова таким тоном, что грубее просто нельзя было это сделать, так что она хотела поспешно все разъяснить, но Бушидуа с громким смехом начал первым говорить: «Я друг Хаммера, мы как раз сегодня познакомились, и я напросился к нему на обед, надеюсь, вы не против?» «А, нет, я не против». Дигби повела себя непривычно щедро, но затем она добавила: «Однако, тогда вы должны будете помыть посуду после обеда». «Ячуи, Ифия». Бушидуа также уже давно не испытывал подобного шока, так что он громко рассмеялся и сказал: «Хорошо, договорились». Затем на лице Дигби появился намек на милую улыбку, как она сказала: «Вот и славно, если я правильно помню, Хаммер, каждый месяц я выдавала тебе по 10 медных монет на карманные расходы, верно?» «Ага, кстати, я сдал экзамен», — ответил Ячуи, словно это была мелочь какая. Дигби снова улыбнулась: «О, раз такое дело, то я увеличу твои карманные деньги на месяц еще на 10 медных монет». 10 медных монет. Бушидуа, очевидно, был сильно ошеломлен щедрым предложением Дигби. Ячуи слегка вспотел от стыда, но по факту ему досталось более 200 золотых от Буски, но даже их ему было недостаточно, так что уж говорить о карманных деньгах, которые ему давала Дигби. Однако, дабы не выдать себя, он изобразил сильное удивление на своем лице ее щедростью. «Еще 10 медных монет – это довольно большие деньги». «Ифия, Бушидуа». С характерным звуком Дигби всосала остатки своего обеда в себя и сразу же взялась за убийственную тренировку со своим мечом. Так как Ифия все равно нечем было заняться, она присоединилась к Дигби, помогая той с тренировкой. Хоть волшебный домик Энтони теперь и находился на Звездной улице, он не спешил открывать свои двери для посетителей. Так что, как только Дигби удалилась на свою тренировку, а уборка посуды полностью осталась на Ячуи и Бушидуа. Тем не менее, пока Ячуи нес гору тарелок к раковине, Бушидуа не переставал уговаривать его стать его учеником. «Хаммер, похоже, что вы живете довольно бедно, но с помощью моей пространственной магии ты без проблем всегда будешь иметь несколько золотых в кармане на мелкие нужды. Ох, помогите мне поставить греть воду для посуды». «Ты собираешься греть воду? Да чем ты вообще занимаешься? Хаммер, ты хочешь овладеть всеми 8 школами магии, но это далеко не простая задача. За всю историю человечества только первый предок-император сумел достичь такого успеха. Вместо того, чтобы распылять свой талант, не лучше ли сосредоточить свои силы на изучении пространственной магии? Уф. Помогите мне поставить эти две тарелки на место». После того, как посуда была вымыта, Ячуи стал в дверях кухни и стал наблюдать за тренировкой Дигби. Неожиданно подумав о чем-то, он собрался и вышел на улицу. Он хотел оставить Бушидуа дома, но тот, словно опасаясь того, что его потенциальный ученик может сбежать, неотступно везде следовал за ним и непрерывно болтал. Вот так они, наконец, и добрались до книжного магазина Кары и зашли в небольшой переулок, который вел за ее магазин. Прошло уже полмесяца с тех пор, как Ячуи оставил свои чертежи Дуафу, так что к этому времени его заказ должен был быть готов. Дигби уже собиралась отправиться с Эфия в патрульную команду особняка городского лорда, так что столь мощная убойная штука будет очень кстати для нее. Ячуи был полностью уверен, что с такой штукой даже простой человек без проблем смог бы убить бога. Глава 89. Большая смертоносная пушка. Магическая пушка Гатлинга. В переулке за книжным магазином Кары, как только Ячуи вместе с Буши Дуа пришли сюда, грубый голос гнома Дуафу донесся из глубины лачуги. «А, Хаммер, наконец-то, ты пришел ко мне. Наверняка, пришел узнать, как обстоят дела с твоим изобретением, не так ли?» Ячуи несколько ускорил свой шаг и с невозмутимым лицом вошел внутрь лачуги. Буши Дуа, который пришел сюда вместе с Ячуи, почуял, что здесь происходило нечто интересное, поскольку он также был знаком с хозяином этой лачуги. Так что он также без каких-либо колебаний вошел внутрь хижины. Внутри он увидел наковальню с большим шкафом и столом рядом с ним. На столе был помещен какой-то блестящий предмет, который имел уникальную цилиндрическую форму. Буши Дуа уже прожил более 70 лет, но ни разу за всю свою жизнь не видел ничего подобного. Оно имело большой корпус, с которого выходило 6 трубок, которые были соединены между собой через определенное расстояние. Наверху основного корпуса была ручка, чтобы можно было держать всю конструкцию в руках. Вся конструкция была весьма изысканной. Вся конструкция весила около 25-30 килограмм и была около полуметра в длине. Ячуи пришлось стиснуть свои зубы, чтобы поднять эту хреновину. А затем он направил ее 6 трубками к стене, словно примиряясь к ней. На что Дуафу мгновенно среагировал и остановил его. «Эй, парень, даже не пытайся проверить его здесь, если ты ненароком разрушим магазин Кары. Она с меня все до последнего медика стрясет». Ячуи опустил эту игрушку на пол и спросил: «Дядя Цофу, неужели вы зачаровали его магией огня?» «Ну, я, конечно, был готов позволить тебе сделать это, но когда я полностью закончил создание этой штуки, то у меня просто руки зачесались, чтобы зачаровать ее. Кроме того, я встроил туда кусок энергетического кристалла, которого должно хватить на довольно долгое время». С некоторым возбуждением Дуафу потер свои руки, говоря это. «А это нормально?» Ячуи был несколько удивлен, так как он уже более-менее выучил этого гнома. Он был готов бесплатно помочь ему построить эту пушку, и это не было проблемой вообще. Но когда дело касалось зачарования, это было крайне ценной услугой, но, похоже, что в данный момент Дуафу даже эту услугу был готов оказать совершенно бесплатно. «Это все пустяки, у меня просто руки чесались, чтобы помочь тебе построить столь великолепное устройство, такова наша гномья честь», – беззаботно сказал Дуафу. «Я обязательно скажу Дигби, что человеком, который помог мне построить эту штуку, был дядя Дуафу», – с улыбкой сказал Ячуи. Он понял, что у гномов также были свои ценности. Он с рождения обладают талантом в кузнечном деле, так что они с готовностью будут сотрудничать с любой расой, в обмен на возможность создания чего нового и грандиозного. Их честь, как кузнецов, делала их невероятно счастливыми, когда они имели возможность создавать нечто новое. Таким образом, это было для них ценнее любых сокровищ. Было очевидно, что эта здоровая хреновина, которую они создали, являлась оружием. «Кстати, Хаммер», Дуафу достал из своего шкафа бутылку с вином, откупорил ее и, сделав большой глоток, вытер свою бороду и сказал: «Ты придумал уже название для этой штуки? Отличное оружие просто обязано иметь свое собственное имя». «Ну», — услышав этот вопрос, Ячуи гордо улыбнулся. «Я назову его Гатлинг».